Чем сильнее становится воля, тем большим количеством явлений может она управлять, и тем шире круг возможных воздействий. Но распоряжаться воля должна научиться. Лучшим и ближайшим полем для развития воли и ее приложения является сам человек. Его физическое тело, его эмоции, чувства, его мысли. Все эти три области могут в той или иной степени регулироваться волей. Плотные, астральные и ментальные оболочки должны быть в полном подчинении энергии воли. Только длительным опытом и применением воли достигается это подчинение. Успешны или неуспешны эти попытки, но они не прекращаются, несмотря ни на что. В конечном итоге, при известном упорстве, воля все же побеждает, ибо воля является огненным атрибутом духа и вечным, неумирающим достоянием человека, в то время как смертны все оболочки, подлежа замене новыми при каждом новом воплощении. Рост могущества воли беспределен, тогда как предельны ее смертные проводники и предельно все, что ею самою заложено в них. Пагубные привычки, тенденции или склонности есть кристаллизованные энергии злой воли, заложенные ею в микрокосмосе человека. Бороться с ними можно той же энергией воли, но большего потенциала, то есть большего напряжения, чем та, которая была заложена в них. Но воля растет, если человек восходит, и поэтому борьба с ними всегда заканчивается победой восходящего духа. Победа, победа, победа над всем, что еще не изжито, над всем, что мешает, над всеми, кто духу препятствует к свету идти.